Провожающие есть? — Что ж, Штырь, — сказал Джимми. — Всего, босс. — Всего, — сказал Джимми, — и желаю удачи. Солнце скрылось за тучами. Когда пароход отчалил, их серость пронизал беглый луч. Он озарил огненно-рыжую голову. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Сентябрь 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.